Маи, маи, мне, авишита, авишита, закреплен, закреплен, чайтасам, чайтасам, тех, чьи умы, тех, чьи умы. Перевод стиха. Но тех, кто поклоняются мне, посвящая мне всю свою деятельность, кто служит мне с непоколебимой преданностью, всегда размышляя обо мне, устремляя ко мне все свои мысли, о сын Прибхи, тех я быстро вызволяю из океана рождения и смерти. Но тех, кто поклоняются мне, посвящая мне всю свою деятельность, кто служит мне с непоколебимой преданностью, всегда размышляя обо мне, устремляя ко мне все свои мысли, о сын Прибхи, тех я быстро вызволяю из океана рождения и смерти. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачебе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Здесь говорится, что бхакти очень удачливы, так как Господь быстро освобождает их из оков материального существования. В процессе чистого преданного служения человек приходит к пониманию величия Бога и своего подчиненного положения. Обязанностью индивидуальной души является служение Всевышнему Господу. В противном случае она будет служить Майе. Как объяснялось ранее, прийти к признанию Всевышнего Господа можно только путем служения. Поэтому нужно полностью отдать себя Ему. Следует направить все свои мысли на Кришну, чтобы достичь Его. Нужно работать только для Кришны. Не имеет значения, какую работу выполняет человек, лишь бы он выполнял ее для Кришны. Таков стандарт преданного служения. У бхакты нет других желаний, кроме как доставить удовольствие Верховной Божественной Личности. Смысл жизни бхакты состоит в том, чтобы доставить удовольствие Кришне, и ради этого он может пожертвовать всем, как это сделал Арджуна на поле битвы Курукшетры. Процесс очень прост. Человек может выполнять свои обязанности и в то же время постоянно петь Махамантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Такое трансцендентальное пение привлекает бхакту к Верховной Божественной Личности. Всевышний Господь заверяет в этом стихе, что Он без промедления освободит из океана материального существования бхакту, действующего таким образом. Те, кто достигли совершенства в йоге, могут по своему желанию перенестись душой на любую планету. Существуют и другие возможности, но о бхактах здесь говорится определенно, что их забирает к себе сам Господь. Бхактам нет необходимости дожидаться, когда они станут достаточно опытными, чтобы переселиться в духовный мир. В Варха Пуране приводятся такие стихи. Наями парамам стханам арчиради гатим вина гаруда скандам арубья ядхечхам анивартита. Смысл этого стиха в том, что для бхакты нет необходимости заниматься аштанга-йогой, чтобы перенести свою душу на духовные планеты, так как за это отвечает сам Всевышний Господь. Он ясно указывает здесь, что Он сам освобождает их. Так о ребенке заботятся его родители, и потому он в безопасности. Бхакти ни к чему стараться посредством йоги перенестись на другие планеты. Скорее, Всевышний Господь, несомый птицей Гарудой, из своего великого милосердия явится внезапно и освобождает бхакту от материального существования. Хотя человек, упавший в океан, может в прекрасном плаву, как бы он ни напрягался, ему самому не спастись. Но если кто-нибудь придет ему на помощь и вытащит из воды, человек будет спасен. Так и Господь вытаскивает бхакту из этого материального существования. Человек просто должен следовать несложному процессу сознания Кришны и полностью посвятить себя преданному служению. Всякий разумный человек предпочтет процесс преданного служения всем другим. В Нараяне это подтверждается следующим образом. Явайсадхана сампати пурушардха чатуштае таявината апнати наро нараяна шрая. Смысл данного стиха состоит в том, что человеку не следует посвящать себя каким-либо видам кармической деятельности или культивировать знания посредством мыслительных спекуляций. Тот, кто предан божественной личности, может достичь всех результатов, получаемых при практике других видов йоги, размышлений, совершения обрядов, благотворительности, жертвоприношений и так далее. Таково особое благословение преданного служения. Просто повторяя священные имена Кришны. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Бхакта Господа может легко и радостно достичь высшего предназначения. Но ни один другой религиозный процесс не дает такого результата. В заключении, в Бхагавад-гите, в 18 главе говорится: «Сарватхарман париттяджа, мамекам шаранам враджа, ахам твам сарва павибьо, мокшаеш ями машучага». Человеку следует оставить все другие процессы самопознания и просто посвятить себя преданному служению в сознании Кришны. Это сделает его способным достичь высшего совершенства жизни. Человеку нет необходимости думать о своих прошлых греховных поступках, ибо Всевышний Господь полностью берет на себя заботу о нем. Поэтому не следует тщетно стараться достичь духовной реализации. Пусть каждый найдет прибежище у высшего всемогущего Господа Кришны. В этом состоит высшее совершенство жизни. Ету сарвани кармани маи саньяся матпара ананья найва йогина мам яянта упасате тешам ахам самудхарта мритью самсара сагара бхавамина чират парда майя вишита читасам. Но тех, кто поклоняются мне, посвящая мне всю свою деятельность, кто служит мне с непоколебимой преданностью, всегда размышляя обо мне, устремляя ко мне все свои мысли, о сын Притхи, тех я быстро вызволяю из океана рождения и смерти. Умагьян Тимирандасья Гинандана Садакая Чакшурум Ритам Яна Тайсмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Ману Биштам Сапитам Яна Бутале Суаям Рупакадаматьям Дадати Суападантикам Ванчакалпадарубьяща Крипасипубьяйвача Патитянам Хавайдио Вашнавидо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васати Гора Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, Кришна объясняет Арджуне преимущество процесса преданного служения. И также он объясняет природу преданного служения в этой внутренней потенции. Почему же преданное служение такой легкий путь? Поскольку преданное служение является изначальным и является природно-естественным положением живого существа. Вот почему преданное служение, везде говорится, что оно очень легкий метод самоосознания. Это точно так же, как рука, допустим, пытается вернуть свое утраченное положение, исполняя функции ноги. Или сначала исполняя функции, допустим, просто какой-то конечности. Потом эта конечность начинает исполнять функции ноги, и постепенно она в одной из жизней начинает исполнять свои собственные функции, функции руки. Как вы думаете, для руки что более легче исполнять? Постепенно функции руки или сразу прибежать к функциям руки? Что для нее более легко и естественно? Сразу приступить к исполнению функции руки. Таким образом, живые существа, попав в материальный мир, попав под влияние иллюзорной энергии, обусловившись временем, кармой, то есть результатами своей деятельности в материальном мире, они полностью забыли, каковы их функции. И чтобы восстановить эти функции, они начинают изображать или пытаться действовать в других функциях, то есть совершать другую функциональную деятельность, которая постепенно может привести их к естественной функции, то есть к той, какова их естественная природа. Итак, очень часто спрашивают, почему же бхакти-йога ваша такая легкая? Особенно те, кто занимается другими практиками. Они говорят, что же, это несерьезно, не может быть, чтобы йога была такой простой и легкой. Просто повторять Харе Кришна, просто думать о Кришне, поклоняться, и все, что ты делаешь, делать для его удовлетворения. Как все просто. У Кришны это так все просто. Сразу видно, это туфта какая-то. То ли дело у нас. У нас факт йога. Нам приходится делать то, что не присуще живому существу. Делать какие-то другие совершенно движения. Мы пытаемся постепенно, исполняя функции уха, переключиться на исполнение функций ног. И потом постепенно в одной из жизней, может быть, мы переключимся на функции руки. И то не просто руки, а рука, которая должна действовать как нога. И может быть, потом это живое существо в процессе долгой тренировки начнет действовать как рука. Но Прабхупада в предыдущем стихе пишет о том, что когда они встречаются с преданным служением, они уже привязались к неправильной функции. И он объясняет о гьяне, о карме. Им тяжело начать действовать естественно, поскольку они уже привязались к вот этому постепенному процессу, то есть безличному аспекту. Они постепенно привязались к тому, что никому не надо служить, надо просто думать только о своем освобождении личном, о своей духовной жизни надо позаботиться. Кто же позаботится о моей духовной жизни? Если я сам не позабочусь, кто же позаботится? Но здесь Прабхупада ясно пишет, и Кришна говорит это Арджуне: я очень быстро вызволяю такого преданного из круговорота рождения и смерти. Прабхупада говорит, преданный не беспокоится о своей духовной жизни, потому что о его духовной жизни уже полностью беспокоится сам Кришна. Поскольку преданный исполняет свои естественные, конституциональные функции. Вот почему так легко это. Потому что это естественно. Очень сложно делать то, что неестественно. Очень сложно женщине играть роль мужчины в семье. Это неестественно. Очень сложно мужчине подчиняться женщине в семье, потому что это тоже неестественно. Но когда живое существо обуславливается, оно думает, ну таковы мои функции. Таковы мои функции. Очень сложно подчиниться авторитету Господа или представителю авторитета Господа. Но смотрите, как легко действовать по собственной прихоти. Почему такова материальная жизнь, что здесь легко делать то, что неестественно, и очень тяжело даже принять, что так все можно делать просто и быстро, и достигнуть очень большого прогресса. Все здесь сидят, и каждый будет мне твердить, что он так тяжело прогрессирует. Такой сложный этот процесс самоосознания. Так долго мы повторяем джапу, и никаких результатов. Намахата разваливается, никакого прогресса не видим, никакой чистоты не происходит. По-моему, в этой жизни мы ни черта не достигнем. Почему? Такова иллюзия. Такова иллюзия и такова природа обусловленности, что живое существо отождествляет себя со своими греховными поступками, совершенными в прошлом. Вот почему Прабхупада говорит, цитирует этот стих: «Сарватхарма парибьяджам, намекам шаранам раджам, ахамтвам сарвапабьям, мукшаишами машучага». То есть нужно прекратить отождествлять себя со своим прошлым греховным прошлым. Настоящее – это следствие прошлого. Вот почему мы думаем, что мы не сможем никогда. Потому что в нашей памяти груз наших грехов сидит. Каждый раз, видя себя в зеркале, мы понимаем, что мы столько грехов насобирали, что вот такая у нас физиономия даже. Каждый раз, когда мы что-то пытаемся изучить, наши мозги такие тупые, что мы даже 4 строчки Бхагавад-гиты учим месяц. Какой-то стих месяц повторяем, чтобы его выучить и где-то сказать, применить. Мы номер телефона не можем запомнить и записываем его в блокнот, как Бьясадева. На благо своего кальюжного сознания. И естественно, поскольку мы отождествляем себя с телом, видя такое свое положение, и видя такое возвышенное положение бхакти-йоги и таких целей, у нас возникает страх. Вот почему Кришна говорит, не страшись ничего. У нас страх, потому что видя такую свою обусловленность, я не могу победить вожделение, не могу победить глупость, не могу победить гнев, не могу победить зависть, не могу победить тупость, забвение, ничего не могу победить, я не могу. Как Арджуна говорит, как будто бы какая-то сила извне все равно меня заставляет. Я не могу. Почему? Такое сильное отождествление. А отождествляет себя живое существо так сильно, только потому, что у него такое сильное, что ложное эго. Такое сильное ложное эго. Вот почему так трудно подчиняться. Вот почему так трудно не завидовать. Вот почему так трудно занять подчиненное положение. Потому что такое мощное ложное эго. Поэтому до тех пор, пока человек не осознает природу, что же могущественно-то в нем? Это ложное эго. И он еще что? Отождествляет себя с этим ложным эго. Вот еще одна проблема. Благодаря ложному эго живое существо отождествляет себя со своим настоящим и прошлым. А настоящее — это следствие прошлого. Поэтому о будущем оно думает, я никогда этого не достигну. Потому что в настоящем я вижу, что я совершил в прошлом. Я такой тупой. Так на что мне в будущем можно рассчитывать? Таким образом, отождествляя себя с телом, живое существо заранее уже готовится к проигрышу. Сталкиваясь с духовной жизнью, живое существо заранее готово проиграть. Как алкоголик, он говорит, да ну я не могу бросить. Как курильщик, он говорит, не, я не могу бросить. Потому что он в прошлом так много курил. В настоящем у него такая сильная привязанность, что он даже не помышляет, что в будущем он сможет бросить. Человек говорит, как избавиться от этого? Столько у меня привычек, это называется абхинивеша. Привычки и желания, принесенные из прошлой жизни. Таким образом, весь страх появляется из-за отождествления себя с желаниями и привычками, принесенными откуда? Из прошлой обусловленной деятельности. И живое существо начинает себя отождествлять с этими ошибками. И видя себя в таком положении, оно, естественно, свое будущее светлым не видит. Оно говорит, да не бесполезно в этой жизни, ну может быть немножко я там, ну мальски продвинусь, может быть, хотя бы, ну да, для до Кришна Севаки. Всю жизнь буду служить и буду Кришна Севакой наконец-то. Или всю жизнь я буду служить и может быть все-таки достигну этого величия, великого уровня. Прабхупада Ашрая. Но чтобы я там где-то достиг чего-то, према бхакти джапа хойте, нет. Чтобы я смог удовлетворить духовного учителя обратно, я никого радовать не могу, я только могу радовать свое ложное эго. Это мой Кришна, это моя Радха. Мое вожделение — это моя Радха, а мой ложняк — это мой Кришна. Если Радха исходит от Кришны, то вожделение исходит из моего ложняка. Вот откуда порождена. И душа себя еще отождествляет с этим ложным эго, поскольку это именно и делает нас материально индивидуальными. Материально индивидуальными. Не духовно индивидуальными, что у нас дружеские, любовные, какие-то еще какие-то могут быть духовные вкусы, а делает нас это материально индивидуальными. А мне нравится вот такая юбка. А мне нравится вот такая пища. А мне нравится вот такая музыка. И мне вот нравится вот этот человек. Он всегда мне кланяется. А вот этот человек все время подрубает мое ложное эго. Он все время меня критикует. Мы не говорим, он все время подрубает мое ложное эго. Потому что если мы так скажем, значит мы говорим, он все время нас критикует. Мы такие нерожденные, непогрешимые. А он все, что он нас говорит, в его словах, так мы прямо грешники какие-то. И так появляется у них симпатии и антипатии, что четко указывает на ложное эго живого существа. Одни ему симпатичны, а другие не симпатичны. он не может узреть равенство живых существ. Почему? Потому что равенство живых существ можно узреть только не руководствуясь ложным эго. Как можно подчиниться высшей воле? Надо понять, что она высшая. Если вы не понимаете, что она высшая, нафиг ей подчиняться. Даже если она равная, вы ей не подчинитесь. Вы с ней поспорите. С равной можно поспорить. С низшей можно говорить, пошел отсюда. А высшая? Мы не можем понять, что это высшая воля. Везде, посмотрите, во всем материальном мире существует проблема какая? Исполнительной власти. Куда бы вы ни зашли, на какое бы предприятие, это будет проблема номер один. Кризис исполнительной власти. Так? Вот вы все на производстве работаете. Кризис исполнительной власти вас по отношению к высшему руководству и кризис исполнительной власти их по отношению к вашему руководству. Везде мы увидим этот кризис. Почему? Ложное эго. Везде ложное эго. Если вы заглянете в семью, вы увидите у них кризис чего? Исполнительной власти. Дочка говорит матери, пошла ты. Не буду я так делать. Кто ты такая? Матери, когда кто-то говорит, а я вот так хочу. Итак, все мы видим кризис исполнительной власти с детства. Господь говорит, не укради, не убей, не прелюбодейничай. Возлюби меня всем сердцем своим. А говорит, пошел ты. Все, с этого начался кризис всей исполнительной власти. И так он дошел, что когда мы кого-то о чем-то просим, он говорит, да пошел ты. Потому что в итоге это разорвано. Мы уже с рождения видим кризис исполнительной власти по отношению к Кришне. Может быть, мы не осознаем этого, но постоянно встречаемся с кризисом исполнительной власти. Поэтому мы воспитаны уже в духе чего? Противоречия. А он мятежный ищет бури, как будто в бурях есть покой. Мы везде, на самом деле, находимся в революционной ситуации. Если есть режим, мы должны найти в нем недостатки и не подчиниться ему. И каждое поколение приносит свой режим. Пытается выступить против существующего порядка и принести что-то свое. Каждый раз делаются эти попытки. Бунтарский дух, он присущ изначально живому существу. Потому что это состояние бунтарское, оно уже привнесено из духовного мира. Люди уже забыли Кришну, а вот это состояние бунтовать, оно осталось. Это желание независимости, оно и порождает неисполнительность. Я не хочу исполнять. Ты кто такой? Почему я должен исполнять? Почему я для тебя должен наслаждать? Я сам хочу наслаждаться. С какой стати? Смотрите, как все сложно. Я сейчас объясняю, и это становится таким сложным. Такая сложная цель. А Кришна говорит, просто предайся мне. Почему Кришна говорит просто? Потому что это естественно, быть тебе в моем подчиненном положении. Для тебя естественно подчиняться мне, как руке естественно подчиняться голове. И когда вы увидите, что рука как-то неправильно действует, кто это? Как вы называете такого человека? Вы говорите, вот урод. Или вы говорите, больной. Когда вы разгневались, вы говорите, ну урод. Когда вы говорите больной, а когда вы вообще уж очень хорошо говорите, ну ничего, ничего. Богом обиженный такой. Богом обиженный. Итак, в чем же простота? Это естественно быть в подчиненном положении. И значит, этот дух бунтарский сохраняется в нашем сознании. Вот почему мы видим, что конфликт и кризис опускаются на семью, на внутреннее противоречие. Даже внутри нас постоянный конфликт идет. Подчиниться ли той стороне, которая говорит так, или подчиниться той стороне, которая хочет действовать по собственной прихоти? Ощущается ежедневно этот конфликт внутри себя, эту шизофрению. Раздвоение личности. То есть одна личность вот такая, как бы, ну, правильная, справедливая, а вторая все время такая вот. И мы тогда внутри нас уже природа конфликта существует. Внутри нас. И этот внутренний конфликт, знаете, есть люди природы, экстраверты и интроверты. И вот мы этот конфликт изнутри постепенно вываливаем на этот конфликт вовне. Мы начинаем думать, что все виноваты в том, что у нас там конфликт. Все виноваты, что у меня там противоречие. Итак, мы с вами обсуждали эти два вида природы. Когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев, а когда вожделение удовлетворено, возникает привязанность и жадность. Привязанность и жадность. Я и мое. Таким образом, тот, кто вступает в незаконные половые взаимоотношения, его подчинить куда сложнее, чем подчинить того, кто соблюдает целибат. Потому что, удовлетворяя свое вожделение, человек все и больше стремится к чему? К независимости. От Кришны и в большей зависимости к иллюзии. Вся его независимость от Кришны выливается в полную зависимость от ложного эго. А иллюзия действует на живое существо через ложное эго. Вот почему живое существо не может увидеть вещи такими, какие они есть. Кто ему настоящий друг, а кто ему настоящий враг? Тот, кто удовлетворяет все время в каких-то проблемах его ложное эго, кто? Вот приходит дьявол. И что, как вы думаете, как вот он соблазняет живое существо? Орать на чего начинает? Ну-ка, принимай аскезу, вставай в 3 часа. Да, дьявол так? Ну-ка, повторяй мантру. Почему не подчиняешься Кришне? Что говорит дьявол? Чего тебе к нему позвать? Да поспи нормально, они не понимают, что ты... Ну ты что ж человек, ты устал, вчера столько работал. Ты посмотри, ну неужели ты не достой? Сколько ты сделал, а они тебя даже не прославили. Ах, негодяй, ты столько стремился сделать, а тебя даже не прославили. Что, вожделение, так надо удовлетворить, ничего страшного. Что, ты чистый преданный, что ли? И вот таких друзей очень много. И живое существо не может видеть вещи такими, какие они есть. Кто его на самом деле пытается спасти, а кто пытается его оставить здесь? И через кого иллюзия действует? Итак, живое существо не может разобраться ни в друзьях, ни в врагах. Оно не может разобраться, кто ему пытается сделать то, чтобы оно на самом деле было свободным, а кто его постоянно сбрасывает. Но иллюзия, говорит он, тот, кто удовлетворяет мое ложное эго, он мой друг, мой авторитет и мой кумир. Тот, кто не удовлетворяет мое ложное эго, а постоянно вынуждает меня к аскезе. В чем же аскеза? Аскеза – это не руководствоваться ложным эго, делать не то, что тебе нравится, а сделать то, что нравится Кришне. Таким образом, как только появляется этот аскет, живое существо начинает бунтовать. Оно бунтует, особенно в материальном мире. Почему? Потому что оно сюда пришло, чтобы забыть Кришну. Оно сюда пришло, чтобы забыть его. Как же оно может здесь начать ему служить? Для него это непросто. Потому что, чтобы вспомнить Кришну, живому существу нужно отбросить ложное эго. Как вспомнить Кришну? И Кришна говорит, начните повторять. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Но мы говорим, ну это же не нарушает наше ложное эго. Ну когда тогда у меня экстаз будет? Ну когда тогда у меня деньги появятся? Ну когда меня за это будут прославлять? Ну когда хотя бы я физически начну ощущать какое-то удовлетворение? Она говорит, а с какой стати ты решила, что через это ты должна удовлетворение? через это ты только можешь вспомнить, что ты гнусное живое существо, по крайней мере, на первом этапе, пропитанное вожделением, состоящее полностью из ложного эго, которое руководит твоим интеллектом, умом и чувствами, запутавшееся в последствиях своей греховной кармы, отупевшая, эгоистическая, вожделеющая субстанция, которая себя отождествляет вот со всем этим. На втором этапе оно начинает постигать, что оно не есть вот эта субстанция. И как бы его легче становится. Вот этот второй этап, это как бы маленько кайфово становится, что если они есть, это вожделение. Это карма. Но до этого еще так тяжело дойти. Потому что только тот, кто правильно повторяет, вовремя повторяет и все, он доходит до этого. Что постепенно прекращает себя отождествлять с этими проблемами, которые он заработал в прошлом. На третьем этапе живое существо начинает осознавать Кришну. Кришну. Оно начинает осознавать Кришну. Лишь на третьем этапе. Итак, оскорбительное воспевание, нейтральное и чистое. Процесс такой простой. Просто повторяй Хари Кришна. Нам апаратха юктанам, наман гива харантьягам. Ани шранти праюктанам, таньяварта караничам. Даже если человек повторяет святое имя с оскорблениями, он должен ни в коем случае не прерывать своего повторения. И постепенно от этой непрерывности он избавится от всех оскорблений. Но почему он не может продолжить повторять? Потому что это не приносит ему что? Удовольствие. Вот почему говорится, что это является жертвоприношением. А жертвоприношение, как оно может приносить удовольствие, когда живое существо... Вот когда вы платите деньги, вам приносит это удовольствие? И еще платите, вроде как, не ради своего удовлетворения. Жертвоприношение, это значит, отказываетесь ради удовлетворения кого-то. Я тебе жертвую, иди поешь. Но есть-то будет он и не вы. Нужно еще научиться искать удовлетворение в жертвоприношении. То есть научиться радоваться, что другому хорошо, а не тебе. Но это так нам сложно. Нам так плохо, когда другому хорошо. Особенно, когда мы видим, что другому еще лучше становится. Ну вообще, тогда у нас уже все. Нам так плохо становится, если мы видим, что другому хорошо. Такое ложное эго. Это зависть. И Кришна говорит, завистливых и злонравных я низвергаю в самые завистливых и злонравных среди людей, он говорит. Ладно бы среди каких-то, среди людей. Демоны, воплощенные в человеческой форме и относящиеся к категории манушья, находящиеся под такой зависимостью от демонов. Ложное эго. Они говорят, что нет ничего превыше удовлетворения своих чувств. И если эта маха-мантра удовлетворяет мои чувства, я ее буду повторять. Если она не будет удовлетворять мои чувства, то я ее повторять не буду. Так думает человек. Поэтому говорится, из всех видов жертвоприношений я джапа. Потому что все остальные жертвоприношения, они дают результат удовлетворения Кришны, живого существа. Поклоняйтесь карма-канды, там вас за это что? Насладят ваши чувства. Гьяна-канди насладят ваши какие-то проблемы духовные. А тут, представляете, ни духовного кайфа, никакого. Только кайф Кришне надо брать, и все. Представляете, отказаться от плодов своей деятельности приходится. А ложное эго-то что оно говорит? Я и что? Мое! Мое же это! С какой стати? А я что получу в этой битве, где погибнут все мои родственники? Арджуна говорит, а? Как я буду жить такой ценой? Как я? А какой мне кайф с этой битвы? А он говорит, никакого. Ты для моего хайпа это сделал. Не кишал, я не буду прожав. Смотрите, как сложно. А что сложного-то? Что, битва была какая-то необычная? Арджуна всю дорогу с детства все сражался. Он столько бил, он был, не знаю, там. Он был не просто каким-то воином, он был Махарадхой. Чтобы стать Махарадхой, нужно уже через такие битвы пройти. Шрила Прабхупада говорит, для воина искать битвы, это как для футболиста матча по футболу. Вот он спит и видит только, как, где он, с кем сыграет. Давай сыграем, как коптерник, давай сыграем, скинемся. Ищет, так же и кшатри, он ищет. Ну что, давай подеремся, ну хоть маленько, что. Он ищет этого. Футболист не гневается, боксер, когда боксирует, он не гневается. Это же спорт для него, это азарт. Там суть не в гневе, а в азарте, в мастерстве. Поэтому кшатри, они не дрались, как, они не гневались. Это все было частью их азарта. И Кришна говорит, давай. Смотрите, сколько раз мы можем повторять какое-то имя, которое нам приносит наслаждение. Днем и ночью про своих детей будем говорить. Но просто катха будет постоянно. Катха про своего мужа. Катха про свою стиральную машину. Катха там про своих родителей. Днем и ночью думать о них. Падать перед ними ниц. Полной преданностью с ним служить. Но как только говорят, вот то же самое, даже чуть поменьше можешь. Ну вот. А что я получу? Так ты ничего не получишь. Ты получишь любовь ко мне в итоге. А ко мне? Так в чем же сложность? Ложное эго. Таким образом, продвигается очень быстро человек, который понял природу ложного эго. По-настоящему понял. Не теоретически, а как? Практически от гьяны перешел к какой? Вигьяны. Он знает, что он так не должен делать, потому что иначе будет плохой результат. И это чувство. Ложное эго – это тонкое тело. Таким образом, это не грубое тело, ложное эго. Тонкое тело. Таким образом, надо победить свои что? Чувства. Взять их под контроль. Нужно научиться контролировать что? Ложное эго, интеллект и ум. Чем? Сознанием. Нужно осознать это. Нужно не просто узнать теоретически, что я вот душа, там ложное эго, интеллект. Ну посмотрите, что толку-то, что мы это все знаем. Осознать, это значит действовать так. Действовать в сознании Кришны. И как только человек начинает действовать в сознании Кришны, как он начинает видеть плоды этой деятельности, что на самом деле он возвращает сразу память о Кришне, о духовном мире, о единстве всех живых существ, о единстве, что устраняется эта двойственность, тройственность, многоветвистость, все начинает устраняться. Итак, тамагуна – это вообще никакого интереса. Одни проблемы. Раджа-гуна – это борьба с проблемами, но неправильная борьба. Поэтому многоветвистун. И сатва-гуна – это когда человек одну деятельность выбирает и одного Бога. Его ум не беспокоится. Ум не беспокоится, он сосредоточен. И для этого нужно иметь крепкий интеллект. Мы все сейчас с вами не имеем интеллекта. Поэтому мы говорим, ну, я не смогу. Опять, почему? Кто сказал, я не смогу? Ложное эго. Почему я не смогу? Почему? Вот кто мне объяснит, почему человек говорит? Вот прости его. Прости его. Прости врага своего. Не могу. Почему? Хочу. Вот любого прости. Хочешь? Хочу. Что-то там внутри все равно, так и падла он же. Все-таки он такая же падла, а? Ну хороший мужик, ну такая сволочь. Вот я ему тысячу слов скажу, хороший. А из того, что я говорю, что он хороший, еще больше думаю, ну сволочь, ну падла. А? Почему вот это состояние рождается? Что мы хотим Полюбить того, кто нам не нравится, и не получается. И Кришна говорит, симпатии и антипатии являются камнем преткновения. Что это означает? Значит, мы опять же его хотим полюбить как? Эгоистично, материально. Мы еще не знаем, как это. Лекция по Бхагавад-гите, как она есть. На самом деле, к нему испытать как минимум хотя бы чувство прощения, это значит нейтральное чувство. С нейтрального, то есть, вот смотрите, оскорбительное, нейтральное и какое? Любовное, да? По крайней мере, от оскорбительного нужно перейти к нейтральному. А как? Мы должны увидеть, что его как кого? Как часть Кришны. Именно в таком состоянии. Что он также, может быть, неосознанно, но исполняет какие-то планы Господа по отношению ко мне. Кто-то исполняет планы Господа сознательно по отношению ко мне, а кто-то исполняет эти же планы по отношению ко мне как? Неосознанно. Так если за этим, за всем стоит Кришна, как я могу ненавидеть того, кто сознательно ко мне относится? Или любить того, кто сознательно, и ненавидеть того, кто несознательно. А они же идеально делают только то, что хочет кто? Кришна. А я еще с ним хочу отношения наладить. Как я налажу с ним отношения? Если он мне посылает, и когда я не понимаю сознательно, он посылает мне, который мне говорит, что он пинает меня. Он говорит, ну это же я тебя, уж я вижу, что ты по-хорошему не понимаешь. Я тебе и так через книжки сказал, через лекции гуру сказал, через то, а ты всего не понимаешь. Ну хорошо, тут есть один несознательный. Я специально их держу. Я специально держу этих несознательных. Поэтому я даже воплотился, как Господь Шива, он говорит, и всеми ими руковожу. Я руковожу, ни один дух, ни одно привидение, ни один демон не нападает ни на кого. Без дозволения кого? Господа Шивы. Шива – повелитель ложного эго. И когда ложное эго начинает слишком сильно двигаться, Шива смеется, как сумасшедший. А сумасшедший-то кто? У кого ложничок попер. Он вырывает волосок из твоей головы. Трах и бедох, и бедох, трах. И появляется ложняк наш перед нами. В виде какой-то личности, которая говорит. И мы кричим, за что? И испытывать начинаем к нему то же самое ложное эго, ложную ненависть. Двеша. Двеша. Таким образом это показывает, что мы не устранили свою авидию. Мы в невежестве. Почему не устранилась авидия? Мы на самом деле не следуем правилам и предписаниям духовной жизни. Поэтому Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат Ему. На самом деле, они служат своему ложному эго под видом служения Кришне. Поэтому даже мы можем видеть, как какой-то экстаз. Вот. Мы здесь что-то делаем, и целью является не Кришну удовлетворить, а кого? Себя и вот это сообщество. Неважно, доволен ли авторитет, недоволен. Самое главное, что мы довольны. Понимаете? И есть такая одна история очень хорошая. Я вот рассказывал, как преданные, и Махарадж с ними диалог шел. Он говорит, преданные довольны. А что-то происходит. Он говорит, ну! Он говорит, ну что, ну? Преданные довольны. Всем довольны. Санкиртаной своей довольны, довольны своим футфулайфом, довольны своими навахатами, довольны своим воспеванием, они такие довольны, но все равно какие-то проблемы. Он говорит, ну! Ну? Ну подумай. Черт, все ж довольны, а когда довольны мы, доволен Кришна. Вот это и есть иллюзия. Это и есть иллюзия. Когда довольны авторитеты, тогда только мы можем сказать о том, что мы сделали что-то правильно. Когда нам удалось удовлетворить этой деятельностью кого? Авторитет. Тогда мы можем говорить об удовлетворении, что мы сделали это правильно, а не визжать от своего собственного восторга и даже не замечать, а что там скажет авторитет, как он-то, ему это нравится, не нравится, правильно. Да фени, самое главное, мы в экстазе. В чем проблема-то? Мы-то в экстазе. И мы-то служим под руководством Шикши за своего, но уже переезжаем в деревню. Да чихали мы на него, на эту, на свою Шикшу, тоже Шикша какой-то пришелся. У нас уже другой Шикша. Если что, гуру там скажет, у нас другой гуру будет. Другая сампрадая. Да другое тело будет.